А Маруфа сжигал голод. И он сказал про себя. Она поклялась, что не будет есть кунафы. Так я ее съем. И начал есть. И когда Фатима увидела, что он ест, она стала говорить. «Если захочет Аллах, то что ты съел, будет ядом, изгноит твое тело». «Не будет так, как ты говоришь», — сказал Маруф, и ел, и смеялся, говоря, «Ты поклялась, что не будешь есть эту кунафу, но Аллах велик и великодушен, и если захочет Аллах, я завтра вечером принесу тебе кунафу с пчелиным медом, и ты съешь ее одна». И он начал ее успокаивать. А она его проклинала, ругала и бронила до утра. А когда наступило утро, она засучила рукава, чтобы побить Маруфа, а Маруф сказал ей, «Дай срок, и я принесу тебе другую кунафу». И он пошел в мечеть, помолился и отправился в лавку и открыл ее, и сел, и не успел он в ней усесться, как пришли двое от Кади и сказали, «Вставай, поговори с Кади, твоя жена пожаловалась ему на тебя, и облик у нее такой-то и такой-то». И Маруф узнал, что это Фатима, и сказал, «Аллах великий, да испортит ей жизнь». А потом он пошел с этими людьми и вошел к Кади и увидел, что его жена завязала себе руку и ее покрывало выпачкано в крови, и женщина стоит и плачет, и вытирает слезы. И Кади сказал ему, «О, человек, разве ты не боишься Аллаха Великого? Почему ты бьешь эту женщину и сломал ей руку и выбил ей зуб и делаешь с ней такие дела?» И Маруф воскликнул. «Если я ее побил или выбил ей зуб, суди меня, как желаешь. Но дело было так-то и так-то, и соседи помирили меня с ней». И он рассказал Кади всю историю с начала до конца. А этот Кади был из добрых людей. Он вынул четверть динара и сказал Маруфу, «О, человек, возьми это и сделай ей кунафу с пчелиным медом и помирись с ней». И Маруф сказал, «Отдай деньги ей». И Фатима взяла деньги, и Кади помирил их и сказал, «О, женщина, слушайся твоего мужа, а ты, человек, обращайся с нею ласково». И Маруф с Фатимой вышли, помирившись с помощью Кади, и женщина пошла по одной дороге, а ее муж пошел по другой дороге, к себе в лавку, и сел. И вдруг посланные Кади пришли к нему и сказали, «Дай нам нашу плату». И Маруф воскликнул, «Кади ничего с меня не взял, наоборот, он дал мне четверть динара». Но посланные сказали, «Нас не касается, дал тебе Кади или взял с тебя. И если ты не дашь нам нашу плату, мы возьмем ее у тебя силой». И они потащили его по рынку. И Маруф продал свои инструменты и дал им полдинара. И они отступились от него. А Маруф приложил руку к щеке и сидел печальный, так как у него не было инструментов, чтобы работать.